Грэм Торн родился в семье Базила и Фриды Торн. Его мать была родом из глубинки. Она родилась в маленьком городке под названием Каура в Новом Южном Уэльсе. Во время Второй мировой войны там находился лагерь для японских военнопленных, и Базил попал в Кауру по распределению. Таким образом, их пути с Фридой пересеклись, и молодые люди начали встречаться. После свадьбы пара поселилась в Сиднее, и Базил начал работать вместе с отцом. Они ездили по небольшим городам и продавали одежду и разные мелкие товары крупным магазинам. Эта работа была как физически тяжелой, потому что приходилось таскать тяжести, так и требовала постоянно быть в дороге. Обычно Базил уезжал вечером в воскресенье или утром в понедельник, а возвращался только в четверг. До 50-х годов такие предприниматели очень хорошо зарабатывали, но к середине 50-х доходы упали, и семье едва хватало денег, чтобы закрыть базовые потребности. В 1949 году у Базила и Фриды родился первый ребенок, дочь Шерил. К сожалению, у девочки было серьезное врожденное заболевание, ей постоянно требовался специальный уход, поэтому родителям пришлось поместить ее в лечебное учреждение для детей с похожими проблемами в Ньюкасле. В отличие от некоторых других родителей детей с ограниченными возможностями, Базил и Фрида никогда не скрывали существование первой дочери. 18 декабря 1951 года у них родился второй ребенок, сын Грэм. Он был очень умным, общительным и дружелюбным мальчиком. Он никогда не доставлял родителям проблем. В 1957 году родилась еще одна дочь, Белинда. Семья Торн была типичной консервативной австралийской семьей, которая жила честно и скромно. В конце 1959 года они переехали в Бондай, в небольшую квартиру на первом этаже, конечно же съемную. Квартирка находилась на Эдвард-стрит, через дорогу от парка. Грэму как раз исполнилось 8 лет, и Фрида начала отпускать его одного играть с друзьями в парке. Учитывая доходы семьи, у Торнов практически не было шанса когда-либо купить свое жилье, до неожиданного выигрыша в лотерею. В том же году в Сиднее началось строительство оперного театра, и окончательная стоимость проекта, а также время, которое нужно было потратить на его выполнение, были очень сильно недооценены. Планировалось, что строительство оперы займет около 4 лет и выйдет в 7 миллионов фунтов, а до 1966 года национальной валютой Австралии были фунты. В реальности же вместе с проектированием осуществление проекта заняло 14 лет и стоило около 100 миллионов фунтов. В современном эквиваленте это около 2 миллиардов австралийских долларов. Правительство Нового Южного Уэльса наконец поняло, что все идет не по плану и требуется гораздо больше денег, чтобы завершить проект. Сначала они попробовали собрать деньги при помощи грантов и пожертвований, но эти меры не принесли успеха. Тогда решено было создать специальную лотерею оперного театра. Первый лотерейный билет был продан в ноябре 1957 года, а в 1959 году началось возведение здания. В 1960 году Базил и Фрида Торн решили испытать удачу и купили билет. Раньше они никогда не выигрывали больше 3-4 фунтов, как раз столько стоило участие в лотерее. Конечно, они и не надеялись на главный приз – 100 тысяч фунтов. Но 1 июня 1960 года объявили победителя, и им оказался 37-летний Базил Торн. В этот момент он был по работе в небольшом городе Ганнада, в 450 километрах от дома. Ему позвонил журналист из газеты и сообщил о выигрыше. Сначала Базил не поверил своему счастью, но репортер зачитал ему номер выигрышного билета. Только тогда мужчина понял, что это не сон, и он действительно только что выиграл кучу денег. 100 тысяч фунтов 1960 года сейчас превратились бы в более чем 2,5 миллиона австралийских долларов. Базил был настолько шокирован, что весь остаток рабочего дня его обязанности ему помогали выполнять другие люди. Он в прямом смысле разучился даже писать. Лотерея с таким большим призом – важное событие, которое достойно освещения на первых полосах газет. Когда Базил прилетел обратно в Сидней, уже в аэропорту его встречали 3 репортера, которые хотели сделать фотографии для своих будущих статей. Они также взяли у него интервью, интересовались, что тот собирается делать с целым состоянием. Торны были простыми и скромными людьми. Базил сказал, что не планирует бездумно тратить деньги. Он собирался положить их на счет в банке на какое-то время, пока не привыкнет психологически к своему новому статусу и отсутствию необходимости когда-либо снова сводить концы с концами. Базил не планировал уходить с работы, так как этим он подвел бы своего отца, с которым они вместе вели бизнес. Уже на следующее утро местные газеты пестрели заголовками о лотерее, Базиле и его выигрыше. В 60-е представления о безопасности отличались от современных. Тогда очень легко было найти чей-то номер телефона или полный адрес. Но в случае Базила не нужно было даже искать. Адрес его квартиры газеты напечатали прямо в статьях о его выигрыше. Жизнь семьи не изменилась. Грэм также ходил в школу, Базил работал, а Фрида сидела дома с трехлетней Белиндой. Разве что теперь их доставали журналисты, которые стояли перед их домом, потому что в их квартире не было телефона. Семья Торн подала заявку в телефонную компанию еще в марте, и в конце мая им наконец-то дали номер. Но к середине июня линию им до сих пор не провели. 14 июня 1960 года, сразу после ужина, Фрида мыла посуду на кухне, а Базил смотрел что-то по телевизору, когда в дверь постучали. Это не было чем-то удивительным. Как я говорил, за отсутствие у них телефона, репортеры постоянно приходили к ним домой и просили дать интервью. Правда, обычно они приходили с утра, поэтому Фрида была рада, что в этот день Базил был дома. Фрида открыла дверь, и ее поприветствовал мужчина, который представился частным детективом, и сказал, что ищет жильца по фамилии Богнер. Фрида не знала никакого мистера Богнера. Раньше в их квартире жил мистер Бейли, а не Богнер. К разговору присоединился Базил и посоветовал незнакомцу подняться в квартиру на втором этаже. Там уже долгое время жила одна и та же квартирантка. Лучше спросить у нее, потому что Фрида и Базил арендовали квартиру на первом этаже меньше года. Но незнакомец настаивал, что мистер Богнер раньше жил именно в их квартире. Он достал небольшую записную книжку и продиктовал номер телефона их квартиры. Торны очень удивились, что у этого частного детектива был их номер. Ведь, как вы помните, номер им присвоили, но линию до сих пор не провели. Поэтому они спросили, откуда у него их номер телефона, на что незнакомец загадочно ответил, что у него свои способы получения информации. Фрида еще раз сказала, что рада бы помочь, но ничего не знает, поэтому лучше все же ему обратиться к женщине, живущей на втором этаже. Мужчина так и поступил. Он поднялся на второй этаж и через некоторое время ушел. На следующий день Фрида поднялась к соседке и спросила про того частного детектива. Соседка рассказала, что он спрашивал ее о мистере Бейли. Это сразу насторожило Фриду, ведь ее он спросил о мистере Богнере, и именно она ему впервые назвала фамилию Бейли. Обеим женщинам запомнился явный европейский акцент, с которым говорил этот детектив. Базил считал, что этот визит был случайным, человек просто ошибся. Но, как вы уже догадались, в этом деле случайности не случайны. 7 июля 1960 года. Это был самый обычный день для семьи Торн. Базил, как всегда, в будни был на работе. На этот раз они с отцом поехали в Кемпси. Фрида осталась с детьми одна. В то утро она собрала Грэма в школу, отвезти его туда должна была ее подруга Филлис Смит. Это не было чем-то необычным. У Филлис было двое сыновей примерно того же возраста, что и Грэм, и оба учились в той же школе, что и Грэм, в Скоттс Колледж. В 8:30 утра 8-летний Грэм Торн поцеловал маму на прощание и отправился туда, где каждое утро садился в машину Филлис Смит. Грэм был одет в школьную форму и нес портфель, на котором золотыми буквами было нанесено его имя. Он пошел вниз по улице и свернул на Веллингтон-стрит. Утром по этой улице постоянно сновали машины, так как люди торопились по делам. Местом встречи с Филлис Смит было пересечение улиц Веллингтон и О'Брайен, прямо рядом с магазинчиком на углу. Расстояние от его дома до магазина составляло не более 300 метров. Грэм старался выходить из дома пораньше, чтобы успеть заскочить в магазинчик и купить свои любимые чипсы. В последние два месяца Грэм приходил регулярно. Владелец магазина с удовольствием разговаривал с мальчиком, которого считал не по годам мудрым. Но в четверг, 7 июля, Грэм Торн так и не появился в магазине. Когда Филлис приехала к месту встречи, Грэма на улице не было. Она подождала пару минут, посигналила, чтобы дать Грэму знать, что она его ждет, но он так и не пришел. Тогда Филлис послала одного из своих сыновей в магазин, чтобы тот поторопил мальчика. Когда сын вернулся без Грэма, Филлис развернула машину и поехала прямиком в квартиру Торнов. Тогда она еще не волновалась, а просто подумала, что мальчик проспал и опоздал на встречу. Когда она постучала в дверь, она ожидала, что ее выбежит встречать Грэм, но вместо этого ей открыла Фрида, которая сказала, что Грэм уже ушел. Филлис вернулась на перекресток Веллингтон и О'Брайен-стрит и на этот раз сама зашла в магазин, чтобы поговорить с его владельцем. Тот сказал, что Грэм в это утро вообще не заходил. Филлис подумала, что Грэм отправился в школу без нее. Раньше такого не было, и женщина не могла понять, почему он так поступил. Но другого объяснения Филлис не находила. Она поехала в Скоттс-колледж и обратилась сразу к директору. В школе Грэма также не было. Поэтому обеспокоенная Филлис вернулась к Фриде и рассказала ей о том, что ее сын исчез. Естественно, Фрида впала в панику. Семье буквально за пару дней до происшествия наконец-то провели телефонную линию, поэтому она сразу же позвонила в полицию. В 9:30 утра в квартиру Торнов приехал сержант Лэри О'Шей, чтобы взять у Фриды показания. Фрида сказала ему, что Грэм не мог уйти по своей воле. Он был дружелюбным и иногда разговаривал с незнакомыми людьми, но при этом был достаточно осторожным и сообразительным, чтобы не заходить дальше общения. Вряд ли он мог пойти куда-то с малознакомым человеком. Больше она ничего не успела рассказать полицейскому, потому что в этот момент зазвонил телефон. «Это вы, миссис Торн?» Человек на другом конце провода не представился и попросил Фриду пригласить к телефону ее мужа Базила. В его речи явно был слышен сильный акцент. Фрида сказала, что мужа нет дома, и спросила, о чем незнакомец хочет с ним поговорить. Мужчина коротко ответил: «Ваш сын у меня». Сержант О'Шей был в этот момент рядом с Фридой. Она не могла дальше продолжать разговор, поэтому просто передала трубку ему. Полицейский поднес ее к уху, и незнакомец сказал с явным акцентом: «Ваш мальчик у меня. Я хочу, чтобы вы передали мне 25 тысяч фунтов до 5 часов вечера. Я не шучу. Если я не получу деньги до 5 вечера, я скормлю его акулам». В пересчете на современные австралийские доллары 25 тысяч фунтов – это где-то 750 тысяч долларов. Полицейский не знал о том, что Торны совсем недавно выиграли в лотерею, поэтому спросил, как ему найти такую огромную сумму за такой короткий срок. На что незнакомец ответил, что перезвонит в 5 часов вечера с дальнейшими инструкциями, и повесил трубку. Когда Лэри О'Шей закончил разговор, он сказал Фриде: «Я думаю, вашего сына похитили». Тогда Фрида рассказала ему о недавнем выигрыше, а также о том, что все эти полтора месяца им постоянно поступали письма с просьбами о финансовой помощи. Писали как отдельные люди, так и разные благотворительные организации. Однако семья Торн не чувствовала никакой угрозы, поэтому не знала, кто мог похитить Грэма. Полиция начала искать Грэма, не теряя ни минуты. Поиски Грэма стали одними из самых масштабных в истории Нового Южного Уэльса. Это было первое известное похищение ребенка за выкуп в Австралии. Как я говорил, Базил находился в другом городе, но как раз в этот день должен был вернуться домой. Когда он прилетел в аэропорт Сиднея, он услышал свое имя по громкоговорителю. Его искали полицейские. Тогда Базил узнал о том, что его сына похитили. Но о выкупе ему сказали только по его прибытии домой. С самого утра офицеры дежурили у телефона в квартире Торнов на случай, если похититель перезвонит. Тем временем другие полицейские ходили по домам в Бонды и искали свидетелей. Они останавливали проезжающие машины, говорили с прохожими, и их очень удивил тот факт, что никто не видел и не слышал ничего странного. Похищение должно было быть идеально спланированным, потому что не так легко заманить ребенка в машину так быстро и не привлекая внимания. Полицейские считали, что скорее всего действовало несколько человек. Возможно, среди них была женщина, которая обманула Грэма, сказав, что ее прислала подруга матери Филлис Смит, и что ее попросили отвезти Грэма в школу. Учитывая акцент звонившего утром человека, а также тот факт, что похищение детей и особенно похищение за выкуп не были распространенным преступлением в Австралии в 60-е, с самого начала полицейские начали считать, что преступление было совершено кем-то, кто приехал в Австралию недавно. Ранее в этой стране происходило всего одно похожее похищение взрослого, но это было аж за 30 лет до того, как пропал Грэм Торн. Похитителя арестовали, а похищенный человек остался целым и невредимым. По воле случая, это преступление произошло буквально в нескольких сотнях метров от дома семьи Торн. Поскольку похищения за выкуп были чем-то неслыханным, в стране даже не было закона, согласно которому такой случай считался бы федеральным преступлением, в отличие от, например, США того времени, в которых за такое можно было получить смертную казнь. Часы пробили 5, но никто не перезвонил. Базил и Фрида были готовы отдать любые деньги, лишь бы им вернули сына. В 8 вечера пришлось вызвать семейного врача для Фриды, так как женщина была в панике. Ей нужно было дать успокоительное. Друзья семьи забрали их младшую дочь Белинду к себе, потому что по очевидным причинам родители не могли сейчас заботиться о ней. В 9:47 телефон в квартире Торнов наконец-то зазвонил. На звонок ответил полицейский, который выдал себя за Базила. Ему нужно было как можно дольше говорить с похитителем, чтобы можно было отследить звонок. Мужчина потребовал, чтобы деньги сложили в 2 отдельных пакета и повесил трубку, даже не сказав, куда их нужно привезти. К сожалению, разговор был недостаточно длинным, чтобы можно было отследить, откуда звонил преступник. Всю ночь Базил не спал и сидел у телефона. Он надеялся, что похититель перезвонит. В 3 утра в их квартире до сих пор горел свет. Полицейские работали уже 17 часов подряд и даже ночью продолжали опрашивать местных жителей, показывая каждому фотографию пропавшего мальчика. Новость об исчезновении 8-летнего Грэма Торна также попала на телевидение. Людей просили быть внимательными и наблюдать за похожими детьми. Благодаря этому в местный участок поступило более 400 звонков с возможными наводками, и это только за первый день расследования. К утру следующего дня похититель так и не объявился, и, к сожалению, хоть местные жители и пытались помочь полиции в расследовании похищения, пока к разгадке они не приблизились. Полицейский участок Бонды стал головным офисом расследования, так как в пятницу к нему подключили и другие отделения, специализирующиеся на тяжких уголовных преступлениях. Об исчезновении Грэма сообщили в аэропорты и морские порты. Полицейские обыскали каждый парк в Сиднее, водные пути, заброшенные здания, все подозрительные места. В поисках участвовали также тренированные собаки. Полицейские останавливали машины на крупных дорогах, чтобы обыскать их и поговорить с автомобилистами. Местных жителей попросили обыскать свои задние дворы и поговорить со своими детьми. Полиция надеялась, что, объединив усилия, Грэма удастся найти. Для приема звонков с возможными наводками по делу Грэма Торна были выделены 3 дополнительные телефонные линии. Австралийские телеканалы постоянно крутили сюжеты о нем, а сотни шокированных случившимся местных жителей вступали в отряды волонтеров, которые без устали искали Грэма по всему Новому Южному Уэльсу. Поиски мальчика и его похитителя были действительно масштабными, и к концу второго дня расследования они официально стали крупнейшими в истории Австралии. К сожалению, дело не двигалось. Полицейские дежурили у дома Торна в круглые сутки, на случай, если похититель когда-либо снова перезвонит. В полицейском участке Бонды-Бич организовали пресс-конференцию, на которой Базил Торн, отец Грэма, обратился к человеку, похитившему его сына. Базил сказал, что готов заплатить любые деньги, лишь бы его сына вернули в семью. Речь отца очень тронула журналистов. Некоторые даже вышли из зала. Начальник полиции поручил сотрудникам перевести обращение отца на 3 иностранных языка – немецкий, итальянский и греческий. В то время в Австралии было много иммигрантов, прибывших в ранние послевоенные годы, которые говорили на этих языках. Затем важно было распространить листовки по всей стране. К концу второго дня поисков полиция наконец-то получила информацию, которая могла оказаться полезной в расследовании дела. Вечером 7 июля, в день исчезновения Грэма, владельцы заправки в Pennant Hills, в северном пригороде Сиднея, видели седан темного цвета без переднего номерного знака на своей заправке. Это произошло примерно в 10 часов. Машина была похожа на Dodge, и в ней было 2 мужчин, женщина постарше и мальчик, похожий на Грэма. Мужчинам было примерно 20 и 30 лет, женщине около 50. Все они были похожи внешне на итальянцев или мальтийцев, кроме мальчика, соответственно. Эти люди заправили машину, налили также бензин в 50-литровую канистру и уехали в сторону севера, а владельцы заправки чуть позже позвонили в полицию. На следующее утро офицер полиции заметил машину, подходящую под это описание. В ней были двое мужчин и женщина. Полицейскому они показались подозрительными. Он гнался за ними на высокой скорости, и полиция даже заблокировала проезд на некоторых дорогах, чтобы остановить эту машину. Но, к сожалению, в конце концов, полицейский потерял их автомобиль в потоке других машин. Однако этот офицер разглядел задний номерной знак и записал его себе. Позже оказалось, что на автомобиле был номер от другой машины. Конечно, после этой погони все участки оповестили об этом автомобиле и объявили его в розыск. В тот же день 75-летний мужчина гулял в районе залива Бентри, в 22 километрах от места, где похитили Грэма Торна. Мужчина шел вдоль Wakehurst Parkway, оживленного шоссе, которое несколько километров идет через незаселенную кустистую местность. И в кустах рядом шоссе он собирал бутылки, когда случайно наткнулся на школьный портфель, в углу которого золотыми буквами было написано «Г. Торн». Портфель был пуст. Мужчина знал о похищении Грэма. В тот момент сложно было найти хоть кого-то, кто бы не слышал о нем. Он спрятал портфель за камнем и вернулся домой, решив не звонить в полицию. Вечером того же дня к нему в гости пришла его дочь со своим мужем. Он рассказал им о своей находке, и в полицию позвонили уже они. Полицейские сразу же приехали на место и подтвердили, что портфель действительно принадлежал Грэму. Это была первая реальная улика за два дня расследования. Они оцепили территорию в 5 квадратных километров, и сотни офицеров и волонтеров начали скрупулезно прочесывать каждый сантиметр этой местности. Поиски продолжались до поздней ночи, но ничего больше не было найдено, хотя с наступлением темноты было даже организовано яркое освещение территории. Тогда полиция начала считать, что, возможно, портфель Грэма специально выбросили из машины, чтобы отвлечь внимание полицейских и увести их в неправильном направлении. На портфеле Грэма не было отпечатков пальцев. Рядом с дорогой нашли также бумагу, в которую ранее была завернута еда. Полиция полагала, что эта бумага также могла выпасть из портфеля. Наступили выходные, а поиски Грэма все продолжались. Всех полицейских, которые по какой-то причине не работали, например, были в отпуске, попросили вернуться на работу и помочь искать мальчика. Также к поискам подключались все больше волонтеров, так как в выходные многие люди были свободны. Теперь территория поисков стала огромной. С севера ее увеличили на 80 километров до Госфорда, с юга на 95 километров до Вуллонганга, а с запада до Голубых гор, национального парка Blue Mountains. Полицейские считали, что похититель или похитители скрывались где-то в этом районе. Также к поискам подключили дополнительно 200 солдат. Границы штата Новый Южный Уэльс постоянно патрулировали, а машины, которые ехали из Нового Южного Уэльса в Викторию или Квинсленд, досматривали. Газета Sydney Morning Herald предложила награду в 10 тысяч фунтов, а власти добавили к этой сумме еще 5 тысяч фунтов. Кстати, награда в 5000 фунтов от города за информацию, ведущую к аресту преступника, была в 5 раз больше, чем во всех предыдущих делах, а также была предложена раньше, чем во всех других австралийских делах. Также было обещано, что любой сообщник похитителя будет прощен и не попадет в тюрьму, если придет в полицию и расскажет все, что знает о похищении Грэма Торна. Полицейские распечатали около 5000 постеров с фотографией Грэма и передали их в кафе, магазины и другие заведения. Все больше людей искало Грэма. Генеральный секретарь Ассоциации скаутов Нового Южного Уэльса попросил каждого члена ассоциации, а это более 38 тысяч человек, присоединиться к поискам. Он считал, что их навыки могут пригодиться, особенно когда поиски проходят в труднодоступной местности. К этому моменту полиции каким-то образом удалось отследить оба звонка в квартиру семьи Торн. Первый звонок, сделанный утром 7 июля, поступил из телефонной будки в районе моста Спид, в северной его части. Этот мост находится в 20 минутах езды от дома Торнов. Второй звонок был сделан примерно оттуда же, из телефонной будки в районе Сифорд, буквально в паре минут езды. Обе будки также находились недалеко от шоссе, где нашли портфель Грэма. Полиция не могла понять, как похититель узнал номер семьи. В тот момент линию только провели. Номера семьи Торн еще не было ни в одной телефонной книге. Они подозревали кого-то из их друзей и знакомых, и попросили Базила и Фриду рассказать обо всех людях, которые так или иначе появились в их жизни незадолго до и после их выигрыша в лотерею. Когда один из офицеров допрашивал Фриду, та рассказала ему о частном детективе, который постучал к ним в дверь за несколько недель до похищения и спрашивал о неком мистере Богнере. Когда офицер услышал, что этот незнакомец откуда-то знал их номер, так же как похититель Грэма, пазл сложился. Фрида сказал, что на вид мужчине было примерно 35-40 лет, у него были темные волосы, которые слегка завивались. Также у него были густые темные брови и смуглая кожа. Он говорил грамотно, но с заметным акцентом. Соседка семьи также сказала, что видела человека, подходящего под это описание, в парке рядом с квартирой Торнов. Она видела его 3 раза, и всегда мужчина сидел на лавочке. Все 3 раза соседка видела его по утрам, в ту неделю, когда Грэм пропал. Еще в полицию обратился муниципальный служащий, который тоже видел этого мужчину в парке на Эдвард-стрит, прямо перед домом Торнов. Но этот служащий видел незнакомца несколько раз на другой неделе, до исчезновения Грэма. Каждое такое утро он сидел на лавочке в промежутке с 7:30 до 9 утра и читал газету. Полицейские были уверены, что человек, который называл себя частным детективом, был как-то замешан в исчезновении Грэма Торна. Если им удастся его найти, то удастся найти и Грэма. Как я говорил, в выходные 9 и 10 июля поиски Грэма шли очень активно. Полиция и волонтеры обыскивали некоторые места по второму и даже третьему разу. В воскресенье после обеда, всего в 1,5 километрах к северу от того места, где был найден портфель Грэма, и на другой стороне дороги, было обнаружено еще кое-что из вещей Грэма. Это были учебник по математике, вырванная из тетради страница с почерком Грэма, кепочка мальчика с логотипом Scotts College, школы, где учился Грэм, дождевик, пустая пластиковая коробка для ланча, яблоко со срезанной шкуркой, причем шкурка так и была обернута вокруг фрукта. Именно в таком виде Фрида давала Грэму яблоки с собой, а также что-то из одежды мальчика. В последние 2-3 дня в этой местности постоянно проходили поиски, однако похититель или кто-то из его предполагаемых сообщников не побоялся прийти сюда и подложить все эти вещи. Полиция была уверена, что вещи именно подложили, потому что и в воскресенье с утра, и вечером в субботу шел дождь, однако все предметы были абсолютно сухими. Узнав о находке, Базил и Фрида почувствовали облегчение. Они считали, что если нашли вещи, значит и Грэма скоро найдут и вернут в семью. После этого в полицию пришел еще один свидетель – электрик Сесил. Они с женой были практически соседями семьи Торн. Они жили через одну улицу на Фрэнсис-стрит. 7 июня они ехали в сторону дома Грэма и на перекрестке улиц Фрэнсис и Веллингтон заметили припаркованную машину. Примерно в этом месте как раз пропал мальчик. Это был голубой Ford Custom Line. Сесил и его жена обратили внимание на автомобиль, потому что он был припаркован очень странно. Его передняя часть блокировала проход для пешеходов. Любой, кто шел по тротуару, должен был обходить машину по дороге. А багажник свешивался с тротуара и занимал половину проезжей части. Поэтому, когда Сесил проезжал мимо, ему пришлось резко свернуть, чтобы не врезаться в эту машину. Когда они проезжали мимо, они также заметили, что из машины вышел водитель – мужчина в пальто и коричневой фетровой шляпе. По их описанию, ему было 35-40 лет. Он был ростом чуть ниже 180 см и коренаст. Еще у мужчины были темные волосы и кожа с оливковым подтоном. Жена Сесила была уверена, что уже видела этого человека за пару дней до этого. Как вы, наверное, уже заметили, описание, которое дали Сесил и его жена, полностью совпадает с описанием частного детектива, который приходил к Фриде и Базилу, а также того мужчины, которого несколько человек видели сидящим на лавочке в парке перед домом Торнов. Полиция работала над тем, чтобы узнать его личность, но к концу июля дело продолжало стоять на месте. 16 августа 1960 года, через почти 1,5 месяца после похищения Грэма Торна, трое детей играли на незастроенной территории недалеко от своих домов в районе Сифорд. Напомню, что как раз из этого района похититель позвонил Фриде и Базилу, чтобы сказать, что деньги нужно положить в 2 отдельных пакета. В этом месте у детей был самодельный домик, где постоянно играли не только эти трое, но и другие дети, живущие неподалеку. В кустах среди камней они заметили скрученный клетчатый плед. Дети подумали, что кто-то просто выбросил ненужную вещь, такое уже бывало. Один из детей рассказал об этом отцу, когда вернулся домой, и отец посчитал нужным пойти туда и посмотреть, что это за подозрительный плед. Они пошли туда вместе с соседом и осматривали территорию с фонарями, так как к тому моменту уже стемнело, и через некоторое время они нашли плед, о котором говорил мальчик. Это был шерстяной клетчатый плед, обвязанный с двух концов веревками. Сосед мужчины держал фонарь, а сам мужчина решил развязать эти веревки. Сначала он увидел волосы, а полностью развернув плед, понял, что в него было завернуто тело маленького мальчика. На его шее был шарф, и он был связан по рукам и ногам. Тело находилось буквально в нескольких десятках метров от телефонной будки, из которой звонили Торном. Конечно же, они сразу позвонили в полицию, и в итоге догадки полиции и мужчин, обнаруживших мальчика, подтвердились. Это было тело Грэма Торна. Грэм был одет так же, как и в день своего исчезновения. Даже шейный платок на его шее был завязан точно так же, как его завязала его мать Фрида 7 июля. В карманах его брюк лежали два сложенных платка. Его тело было на поздней стадии разложения. Однако судмедэксперт смог обнаружить ссадины на шее ребенка, рану слева на затылке, перелом черепа в том же месте и синяки на коже головы. Также эксперт обнаружил кровоизлияние слизистых верхних дыхательных путей, верхней части легких и прямо под гортанью, что указывало на удушение. Причиной смерти стало либо оно, либо удар тупым предметом, либо одновременно и то, и другое. Также выяснилось, что Грэм погиб в первые сутки после того, как его похитили, и сразу после его смерти убийца избавился от его тела там, где его в итоге нашли. Это удалось определить благодаря грибкам на подошве обуви Грэма. Всего эксперты нашли 4 разных вида. Грибки выросли, и у них появились споры. Ученые определили, что грибкам было примерно 6 недель. Если бы в обуви ходили, то грибки не достигли бы такой стадии развития. Скорее было похоже, что они развивались во влажной среде, например, внутри пледа. Что касается самого пледа, удалось узнать, что он был произведен на фабрике в Южной Австралии. Это был клетчатый серо-голубой плед. И 3000 именно таких экземпляров произвели в период с 6 июня 1955 года по 19 января 1956 года. Примерно половину из них отправили на реализацию в магазины Нового Южного Уэльса. Конечно, найти владельца именно этого пледа было невозможной задачей, если только кто-то не узнает этот плед и не обратится к властям с информацией. Плед отправили на анализ, и сотрудники лаборатории нашли на нем волоски. Это были волосы человека, а также животного. Волоски того же животного также были найдены на пальто мальчика. Скорее всего, они принадлежали маленькой собачке породы пекинес. Эксперт, который тестировал волоски, был на 100% уверен, что они принадлежат именно пекинесу. Некоторые детективы были недовольны этим, так как существует много других пород с похожим цветом шерсти, например, померанские шпицы. Утверждение, что шерсть принадлежала именно пекинесу, ограничивало для них круг подозреваемых. На шарфе, который был обвязан вокруг шеи Грэма, также нашли волосы, человеческие. Еще к внутренней части пледа прицепились разные листья. Оказалось, что как минимум 2 найденных вида растений, а это были кипарисовые кустарники, не произрастали на территории, на которой нашли Грэма. Их фрагменты нашли также на шарфе, пальто и брюках мальчика. Журналы и газеты согласились напечатать цветные фотографии найденного пледа, и в прилагающихся к ним статьях говорилось, что полиция просит всех, кто когда-либо видел похожее покрывало, обратиться к ним и сообщить все, что они знают. Также полицейские начали составлять список всех людей, кто владел голубым Фордом Кастомлайн. Такой же машиной, как та, которая в день исчезновения Грэма преградила путь пешеходам на перекрестке Веллингтон и Фрэнсис-стрит. Еще на одежде Грэма нашли частички цементно-известкового раствора розового цвета. Особенно много его было на шарфе. Предположительно, Грэм лежал на спине очень близко к кирпичному зданию, возможно, под зданием, когда убийца завязывал шарф. Полиция считала, что это был жилой дом. 28 августа 1960 года прошли похороны Грэма Торна. Церемония прощания с мальчиком состоялась в церкви Святого Марка, недалеко от школы, где он учился. На похороны пришло около 500 человек, 150 из них – учащиеся Скоттс-колледж. Улицы рядом с церковью были переполнены людьми. Почти 2 месяца эти люди каждый день искали Грэма, следили за новостями и молились, чтобы ребенка вернули родителям живым. Как я говорил, помочь найти похитителя могла его машина – голубой Ford Customline 1955 года. Детективам пришлось ехать в департамент транспорта и искать нужные машины среди 260 тысяч разных автомобилей марки Ford. Всего из них под описание подходило около 4 тысяч машин. Один владелец такого Форда заинтересовал полицию. Он жил в районе под названием Клонторф, буквально в 2-3 километрах от Сифорта, откуда был сделан второй звонок в квартиру семьи Торн и где позже нашли тело мальчика. Этого человека звали Стивен Брэдли. Обычное имя, вряд ли он может быть иностранцем. Но в любом случае, чем больше людей полиция просит, тем лучше. Также детективы обратились к почтальону, который разносил письма и газеты в этом районе. Они показали ему фотографии кипарисов, которые должны произрастать на территории дома предполагаемого похитителя. Для этого района они были необычными. И почтальон вспомнил, что видел такие растения на одной из улиц. Более того, дом, где они росли, был построен с использованием цементно-известкового раствора розового цвета. Этот дом находился на Мур-стрит, в 3 километрах от местонахождения тела, и по странному совпадению принадлежал все тому же Стивену Брэдли. Полицейские решили поехать к нему на работу и поговорить с ним. Стивен Брэдли оказался коренастым мужчиной 35 лет, с темными вьющимися волосами и кожей оливкового подтона. Говорил он с акцентом. Стивен Брэдли полностью совпадал по описанию с человеком, которого искала полиция. Он вел себя дружелюбно и участливо рассказал полицейским о том, чем занимался 7 июля 1960 года, когда пропал Грэм. Все утро он провел дома. В тот день он должен был переехать из дома в квартиру, поэтому Стивен ждал грузчиков, которые должны были помочь перевезти мебель и вещи. Его жены и детей дома не было. Еще в 10 утра они уехали на такси. Стивен утверждал, что его Форд весь день стоял в гараже и никуда не ездил, хотя он сам выходил в магазин за продуктами. Полиция, конечно, опросила и грузчиков, которые приезжали к нему в тот день. Те сказали, что приехали в дом семьи Брэдли примерно в 11 утра и занимались своей работой до 3. В гараж они не заходили, так как Стивен Брэдли сказал, что там пусто, и он уже перенес все наружу. Стивен Брэдли родился в Будапеште, Венгрии, в марте 1926 года. Его настоящим именем было Иштван Бараньяй. В возрасте 24 лет, в 1950 году, Иштван переехал в Мельбурн. Там он работал на разных работах. Продавал страховые полисы, работал в сфере медицины и в итоге стал гальванотехником на заводе. Стивен был женат 3 раза. Первый раз до своего отъезда в Австралию. Об этом браке ничего не известно. Второй раз он женился в 1952 году на Эви Лазло. В 1955 году его жена, от которой к тому времени у него был ребенок, неожиданно трагически погибла в автомобильной аварии. После ее смерти Стивен Брэдли стал наследником всего ее имущества. В 1957 году ему предъявили обвинения в мошенничестве по поводу этого наследства, но позже они были сняты. Также примерно в это время Иштван Бараньяй стал Стивеном Брэдли. С новым именем ему будет проще ассимилироваться, как он считал. В 1958 году он женился в 3-й раз. Женщину звали Магда. Она также была родом из Венгрии и не так давно развелась с мужем, от которого у нее было 2 детей. Магда владела пансионатом, который в 1959 году сгорел. Скажем так, по счастливому стечению обстоятельств пансионат был застрахован, поэтому семья получила деньги по страховке. Стивен и Магда жили на эти деньги очень долгое время. Стивен любил производить впечатление на людей и жить на широкую ногу. Он хорошо одевался и предпочитал дорогие машины. Он был безнадежным лгуном и очень хотел быстрых денег. 3 детей, лишь один из которых был ему родным, он любил одинаково. Один из его сыновей был полностью глухим. Ему требовался постоянный уход. Поэтому Магда и Стивен решили, что еще одного ребенка, пусть и общего, они не потянут. К 1960 году семья все еще жила на деньги со страховки, но учитывая их расходы, некогда приличная сумма таяла на глазах. Итак, через день после того, как полицейские поговорили с Брэдли у него на работе, 25 августа, его жена Магда купила 2 билета на паром до Лондона для себя и одного из детей. Через 4 дня Стивен также купил билеты на этот паром себе и 2 оставшимся детям. Через месяц, 26 сентября, паром со Стивеном, Магдой и их детьми на борту уплыл в Англию через Шри-Ланку. Они продали всю мебель, которая у них была, и оборвали все связи с Австралией. Они никому не сказали о своих планах переехать в другую страну. Как я говорил, семья переехала из дома в квартиру. Так вот, арендодатель понятия не имел, что они не будут продолжать снимать ее. Они просто вышли из дома и исчезли. Дети Стивена и Магды ходили в две разные школы, и там они рассказали разные истории о том, почему дети больше не придут. В одной школе думали, что семья переезжает в Викторию, а в другой, что в Квинсленд. Вы, наверное, удивились, что полицейские позволили Стивену сбежать из страны, хотя были уверены, что он тот, кто им нужен. Все так. Полицейские собирали все улики и готовили дело для передачи в суд, и не ожидали, что Стивен может неожиданно исчезнуть. Когда паром прибыл в порт Коломбо, Стивен сошел с него и не поплыл дальше. Он просто не вернулся обратно на паром. Магда и дети же продолжили свой путь в Англию. Полицейские попросили родителей Грэма, Базила и Фриду, прийти в участок и посмотреть фотографии. Им нужно было по очереди зайти в комнату и выбрать среди людей, изображенных на фото, того, кто приходил к ним домой в июне, если такой, конечно, есть среди предложенных. Базил узнал человека на одной из карточек. Это был частный детектив, который постучал к ним в дверь несколько месяцев назад. Пришла очередь Фриды смотреть фотографии. Она выбрала то же самое фото. На нем был изображен Стивен Брэдли. Его же фотографии позже выбрал и Сесил, когда его попросили показать, кто был водителем машины, преградившей путь пешеходам 7 июля. 17 октября, в понедельник, в суде началось предварительное слушание, где должны были решить, достаточно ли серьезных улик для того, чтобы предъявить Брэдли обвинение в похищении и убийстве Грэма Торна. К тому моменту полиция уже знала, что Брэдли вместе с семьей покинул Австралию и что он остался на Шри-Ланке. Поэтому полицейские хотели, чтобы его экстрадировали обратно в Австралию, для того, чтобы его можно было осудить за совершенное преступление. На предварительном слушании эксперт рассказал суду, что когда полиция осматривала бывший дом Стивена Брэдли, в мусорке был найден кусочек шерстяной пряжи, такой же, из которой был произведен плед, в который было завернуто тело Грэма. В первый день на суде выступили около 20 свидетелей. Во второй день должны были свидетельствовать еще 40 человек. Зал суда был переполнен, люди стояли даже на улице перед зданием. В итоге было решено, что доказательств вины Стивена Брэдли достаточно, и он должен предстать перед судом. Теперь правоохранительным органам Австралии предстояло отправиться на Шри-Ланку и предоставить им решение суда, а также все собранные доказательства. Если власти страны решат, что этих доказательств достаточно, то Брэдли будет экстрадирован в Австралию. В Коломбо, крупнейший город и неофициальную столицу Шри-Ланки, отправились два детектива с несколькими дипломатами разных документов. Брэдли с легкостью нашли, арестовали и привели в местный суд. Брэдли постоянно твердил, что невиновен, но улики говорили об обратном. Суд Шри-Ланки одобрил экстрадицию, и через несколько дней Брэдли привезли в Сидней. По прибытии в Австралию Стивен признал свою вину и рассказал, как все было на самом деле, а также предоставил свои показания в письменной форме. Стивен Брэдли узнал из газеты, что Базил Торн выиграл 100 тысяч фунтов в лотерею оперного театра. Он почувствовал зависть к Базилу. Тот всю жизнь был женат на одной женщине, жил в своей стране, говорил на своем языке и никак не выделялся из общей массы людей. Поэтому ему не приходилось сталкиваться с осуждением и трудностями, с которыми столкнулся сам Стивен. Ему не приходилось страдать после переезда в другую страну в поисках лучшей жизни, как пришлось Стивену. Базил никогда не сталкивался с войной, как Стивен, и бедностью, которую она принесла с собой. Стивен считал, что Базил Торн не заслуживал этот выигрыш в лотерею. Он не знал, что в реальности Базил и Фрида тоже были очень простыми людьми. Базил много работал, но заработанных денег хватало только, чтобы покрыть базовые потребности и медицинский уход за старшей дочерью. Стивен же, как я говорил, любил жить на широкую ногу, а деньги со страховки как раз заканчивались. Поэтому Стивен решил похитить ребенка Торнов и потребовать у них выкуп. Изначально он планировал украсть Белинду, младшую трехлетнюю сестру Грэма, потому что вряд ли та смогла бы много запомнить и позже рассказать. Но Стивен быстро понял, что из-за ее возраста практически не бывает моментов, когда девочка бы находилась одна. Всегда с ней был кто-то из взрослых, и похитить ее незаметно было сложно. Тогда он обратил свое внимание на 8-летнего Грэма. Из той же статьи про лотерею Стивен Брэдли узнал адрес семьи Торн, но кроме адреса ему очень нужен был их номер телефона. Иначе как он сможет связаться с ними и потребовать у них выкуп? В статье не было номера телефона, но, как я говорил, в те времена узнать чьи-то личные данные не было проблемой. Брэдли просто позвонил в телефонную компанию и узнал номер у них. Он несколько раз попытался позвонить на этот номер, но все попытки были безуспешными, ведь линию на тот момент еще не провели. Брэдли об этом не знал. Тогда он решил пойти к ним лично и убедиться, что информация верная. Стивен Брэдли решил представиться частным детективом, который якобы собирал информацию о предыдущем жильце квартиры Торнов в связи с его разводом. Он придумал имя мистер Богнер, которое, кстати, даже не запомнил и не смог назвать позже детективом. 14 июня, через 12 дней после того, как он прочитал статью о выигрыше Базила Торна, он начал воплощать задуманное. Он пошел к Торнам, спросил о мистере Богнере, которого они, конечно же, не знали, потому что раньше в квартире жил мистер Бейли. Затем он якобы без умысла спросил, их ли телефон записан в его блокноте, что они и подтвердили. Далее они предложили Брэдли пойти к соседке сверху и расспросить ее. Решив играть свою роль до конца, он пошел и к соседке сверху, но в разговоре с ней он использовал полученную от Фриды информацию, и ее он спросил уже о мистере Бейли. Через неделю после этого визита Стивен Брэдли начал следить за домом Торнов из парка напротив. Он узнавал их распорядок дня и пытался определить, в какой момент он мог бы похитить ребенка тихо и быстро. Для того, чтобы полностью погрузиться в это занятие, ему даже пришлось уйти с работы. Но его это мало волновало, потому что, воплотив свой план, он получил бы сразу целый чемодан денег. Соседи видели его только несколько раз утром, но на самом деле он чуть ли не круглосуточно следил за домом Торнов. На протяжении двух недель он вставал в 6 утра и ехал в Бонды из Клонторфа. При этом его жена думала, что он едет на работу, она ничего не знала о его планах. Он приезжал к парку Диксон, садился на лавочку, брал газету и делал вид, что читал ее, на самом деле не спуская глаз с дома семьи Торн. Он выяснил, что каждый день в будни Грэм выходил из дома в школу чуть раньше 8:30. На первом перекрестке он сворачивал налево и поднимался по Веллингтон-стрит до пересечения с О'Брайен-стрит. В 8:30 к магазину на углу приезжала женщина на машине в кузове «Универсал» с двумя детьми, забирала Грэма и уезжала. Также он узнал, что Базил отсутствовал в городе по несколько дней в неделю, а Фрида же, напротив, почти всегда была дома и выходила только в магазин за продуктами. Спустя несколько таких дней Стивен Брэдли решил, что проще всего будет похитить Грэма, когда он будет идти навстречу с женщиной, которая его забирает, Филлис Смит. Он не хотел делать это прямо у магазина, потому что, во-первых, в любой момент могла приехать Филлис Смит, а во-вторых, их разговор мог услышать его владелец. По этой причине Стивен решил припарковать свою машину где-то между домом мальчика и магазином. Как и предполагала полиция, он решил прикинуться человеком, которого Филлис Смит отправила забрать его вместо себя, потому что Брэдли не хотел слишком сильно отклоняться от обычного расписания дня мальчика. Если ему удастся убедить Грэма, что история реальная, не придется применять силу и привлекать к себе внимание. В начале июля Стивен Брэдли продал свою машину и купил новый Ford Custom Line специально для осуществления своего плана. Он не мог себе позволить такую дорогую машину, но Стивен уже привык ни в чем себе не отказывать. Его предыдущая машина была слишком необычной, заметной. Вдобавок это был кабриолет. За нее он также должен был выплатить деньги, но это мало волновало Стивена, ведь на горизонте маячил чужой выигрыш в лотерею. Конечно, Стивену Брэдли нужно было куда-то привезти Грэма после похищения, куда-то, где его никто не найдет, включая его жену Магду и детей. Он решил продать дом и подгадал все таким образом, чтобы между тем моментом, когда ключи будут переданы новым владельцам, и моментом, когда его семья вывезет все вещи и, соответственно, жена с детьми уедут, некоторое время дом был в его распоряжении. Как я говорил, утром в день похищения Магда и дети уехали на такси. Стивен отправил их на отдых в соседний штат, в Квинсленд, сказав, что сам закончит с переездом. Им незачем присутствовать, тем более, что будет много шума, беспорядка и так далее. Он сказал, что приедет к семье через 2-3 дня. Также он сказал, что у него намечается какая-то важная сделка, но не стал объяснять, какая. В любом случае, если все получится, семья будет купаться в деньгах и купит новый шикарный дом. На тот момент Стивен еще даже не начал искать новую квартиру, в которую семья могла бы переехать. Магда и дети уехали на отдых, а вернуться должны были просто в никуда. 7 июля он припарковал свою новую машину на перекрестке улиц Веллингтон и Фрэнсис на тротуаре, как ранее описали свидетели. Он сделал это для того, чтобы Грэму пришлось обходить его машину. Таким образом, он бы оказался максимально близко к Стивену, и Стивен мог бы негромким голосом рассказать мальчику, почему он здесь стоит, При этом другие прохожие бы не услышали его. Стивен знал о Грэмми и его семье достаточно, чтобы убедить его, что он не чужой человек. Он сказал, что Филлис заболела, и в разговоре упоминал имена его родителей, название школы, в которой он учился, и так далее. И в конце он сказал, что родители очень расстроятся, если Грэм опоздает в школу. После похищения Грэма Стивен некоторое время просто бесцельно возил мальчика по улицам, а затем остановился около телефонной будки рядом с мостом, чтобы позвонить Торнам и сообщить, что он похитил ребенка и хочет за него выкуп. Затем он привез Грэма к себе домой, привел его в гараж, там завязал ему шарфом рот, положил его в багажник машины, а сам пошел обратно в дом, так как в 11 часов к нему приехали грузчики. Он сказал им, что уже вынес все из гаража, но на самом деле там еще была некоторая мебель. Стивен просто не хотел, чтобы кто-то услышал или увидел Грэма. В 3 часа грузчики закончили работу, и по словам Стивена, через некоторое время он пошел обратно в гараж, чтобы проверить мальчика. Когда он открыл багажник, Грэм был мертв. По словам Стивена, он к нему не прикасался, что очень сомнительно, потому что, как вы помните, на голове Грэма была серьезная рана, нанесенная ему при жизни, и его определенно душили. Затем Стивен обернул тело ребенка пледом и завязал с двух концов веревками, чтобы плед не развернулся, а с наступлением темноты отвез в Сифорд и оставил его там. Суд над Стивеном Брэдли начался 20 марта 1961 года. На заседание, как и ранее, пришли сотни людей. Стивена привезли в зал суда. Он был одет очень аккуратно, в синий костюм и белую рубашку. Прокурор утверждал, что Брэдли рассказал лишь часть истории, и смерть Грэма не была случайной. Они принесли в зал ботинки Грэма, на которых были глубокие царапины, говорящие о том, что мальчика тащили по полу. Сам Стивен Брэдли отказался от своих показаний на суде. Он сказал, что его заставили сказать то, что он сказал, и он невиновен. Обвинение предоставило доказательство вины Брэдли в виде того кусочка пряжи, который нашли в мусорке на территории бывшего дома Брэдли. Этот клочок полностью совпал с пряжей, из которой был произведен плед. Также во время обыска квартиры, в которую семья Брэдли переехала после продажи дома, была найдена непроявленная катушка фотопленки. Ее привезли в лабораторию, очистили и проявили. На фотографиях с этой пленки семья Брэдли сидела на пледе, который на 100% совпадал по рисунку с покрывалом, в которое завернули Грэма. Волоски на пледе действительно принадлежали Пекинесу, как ранее и предполагал эксперт. Когда детективы допросили соседей семьи, они узнали, что у семьи была собака. Брэдли временно оставил ее в ветеринарной клинике и попросил их позже посадить животное на паром, отправляющийся в Европу, а деньги за их услуги он обещал переслать чуть позже. Эту собаку удалось найти, и оказалось, что именно ее шерсть была найдена на пледе. Каким-то чудом полицейским удалось найти недавно проданный Брэдли пылесос. В нем также нашли шерсть пекинеса, а еще волосы, которые совпали с волосами с расчесок Стивена Брэдли и его жены Магды. Свою новую машину, Ford Custom Line, Брэдли тоже продал сразу после преступления, и ее тоже удалось отследить. Когда полицейские осмотрели ее багажник, там также были найдены волосы, на этот раз Грэма Торна. Еще в суде показали несколько фотографий дома Брэдли. Внутри гаража, на стенах, было очень хорошо видно, что между кирпичами лежал слой розового цементного раствора. Перед тем, как присяжные удалились на совещание, судья попросил их помнить, что человек виновен в убийстве не только если он собирается забрать чью-то жизнь и делает это, но и если другой человек теряет свою жизнь в результате его безрассудства. Магда Брэдли тоже присутствовала на суде, но удалилась перед тем, как ее мужу зачитали приговор. Присяжные совещались более 3 часов, но в итоге признали Стивена Брэдли виновным в убийстве Грэма Торна. Толпа начала хлопать, кричать и свистеть, празднуя победу. Судья приговорил Брэдли к пожизненному заключению. Когда его выводили из зала, несколько женщин пытались ударить его, но полицейские вовремя остановили их. В 1965 году Магда Брэдли развелась с мужем и уехала жить в Европу. Хотя многие считали, что она имела отношение к похищению Грэма, сам Стивен Брэдли никогда не обвинял ее. В тюрьме Лонг-Бэй, кстати, той же, в которой некоторое время содержались убийцы Аниты Коби, Брэдли часто избивали другие заключенные, поэтому его пришлось содержать отдельно. В 1968 году, в возрасте 42 лет, он умер от сердечного приступа. Базил и Фрида Торн переехали со своей младшей дочерью в другой город. Они так и не оправились от своего горя. Базил покинул этот мир в 1978 году, в возрасте всего 56 лет, а Фрида в 2012 в возрасте 86 лет. Расследование дела о похищении Грэма Торна было выполнено на очень высоком уровне для своего времени. Оно стало прародителем современной криминалистики в Австралии. Убийство Грэма Торна изменило эту страну. Например, были пересмотрены правила лотерей. Победитель теперь мог при желании остаться полностью анонимным, не говоря уж о том, что адреса победителей больше никогда не печатали в газетах. Также изменились законы. Теперь за похищение с целью получения выкупа можно получить 25 лет в тюрьме, и это при условии, что похищенный человек останется жив.